Глава 4. Апрель 1865 года. Портсмут. Американская империя. Даже скучно немного стало после того, как Мария отправилась туда, за океан, в Санкт-Петербург. Знаю, сам был чуть ли не инициатором, но долгое время без пикировок, деловых разговоров и просто общения с этой экстравагантной особой реально печалят. Приходится спасаться всеми возможными средствами. Благо, мое положение в империи это позволяло. И я сейчас вовсе не про кутежи и прочие развраты с оргиями. Люблю, конечно, как комфорт, так и чистой телесной радости. Только культа из них делать в принципе не собираюсь. Предпочитаю полную гармонию, то есть сочетать пищу телесную и духовную. Причем разнообразить по полной, в пределах того, что считаю правильным и соответствующим собственному я. Визит в Портсмут. Порт и место концентрации новейших кораблей империи. Был как раз совмещением сразу пары важных действий. Во-первых, понаблюдать за испытаниями корабля совершенно нового типа, равного которому пока мест в принципе не имелось. Хотя опытные образцы, пускай и несколько уступающие, эти да, присутствовали. Во-вторых, требовалось встретить действительно важных гостей, которые впервые в жизни должны были появиться тут, в империи, родственной, их родной. Ведь на престоле в Ричмонде также сидел представитель дома Романовых. Ну да, сперва одно, потом второе. Хорошо, что никакой спешки, а значит, не приходилось опасаться, что оба события наложатся одно на другое. Сперва испытание нового корабля, а уже потом встреча важных персон, прибывших в гости. Портсмут. Он и во время войны Севера и Юга являлся значимым промышленным центром. Пускай ориентированным почти полностью на нужды флота, но это уже так, мелочи жизни. С того момента ситуация лишь усилилась, а портсмутские верфи стали, пожалуй, крупнейшими в империи. Более того, именно тут спускались на воду головные корабли той или иной серии. Сперва это были броненосцы, да и сейчас основная мощность верфей затачивалась под эти корабли. Но в настоящий момент речь шла отнюдь не о них. На повестке дня стоял корабль совершенно иного вида, практически беззащитный на воде. Он становился смертельно опасным под ней, на небольшой, но глубине. Ага, речь шла о той самой подводной лодке, мысли о создании которой посещали немалое число кораблестроителей. Некоторые даже создавали опытные образцы. Однако, если нет достоверно показанной мощи, угрозы для кораблей обычных. Чисто теоретические рассуждения мало у кого могли найти действительно живой отклик. Зато теперь ситуация изменилась. Аккурат с появлением одного важного изобретения, уже воплощенного в жизнь. Вдобавок не в одном, а сразу в двух местах. В родной мне истории первое боевое применение подводной лодки произошло как раз во время войны Севера и Юга. Так себе применение, откровенно говоря. Поскольку и атака была произведена так называемой шестовой миной. И применение онной закончилось печально. Погиб как шлюп северян, так и сама лодка. Вроде как от полученных во время атаки повреждений корпуса. Тогда применение столь непроверенного оружия, как субмарина, было во многом вызвано отчаянным положением конфедерации и желанием найти хоть какое-то средство противодействия многочисленному флоту Янки. Зато в этой ветке обстановка была совсем-совсем другая. А потому не имелось необходимости бежать впереди паровоза. Зато попавший на стол к военно-морскому министру Стивену Меллори проект создания подводных лодок был им принят весьма благосклонно. И не просто принят, а инициатор оного, Хорас Лоусон Ханли, вместе с его помощниками, был плотно взят министерством под свое крыло. Никаких воплощений идеи в металле за свой счет. Исключительно государственное и весьма щедрое финансирование. Тут, понятное дело, не обошлось и без моих слов, сказанных Меллори, относительно крайней перспективности развития подводного флота. И абсолютно матерное высказывание относительно передвижения субмарины на чисто механической установке с мускульным приводом, то бишь аналоги обычных весел. Благо Хорас Ханли имел аж три варианта. Тот самый весельный, паровой и электромагнитный двигатели. Пар, понятное дело, являлся проблематичным, учитывая необходимость перемещения в подводном положении и, соответственно, пожирание в топке кислорода. Другое дело электричество, тут совсем иной расклад. Да, ожидались немалые сложности. Бесспорно, Ни о каких дальних и далее маломальски средних переходах и речи пока идти не могло. Но при всех недостатках достоинства использования электродвигателя были значительно привлекательнее. И началось. С начала 1863 года стартовали уже не теоретические, а практические работы. Сразу была заложена сигарообразная, обтекаемая форма, заполняющиеся через клапаны балластные цистерны, закрепленный на днище балласт для экстренного всплытия. Про запас компонентов для регенерации воздуха также забывать не стоило. Что же до оружия, то шестовые и буксируемые мины несколько не то, что действительно требовалось. Я-то знал, что важнейшим оружием субмарины являются выпускаемые из аппаратов торпеды. Однако сперва требовалось довести до ума саму субмарину, а уж потом основным ее оружием озаботиться. Вот и доводили. До ума субмарину. До предела нервы тех, кто с этим всем возился. Прототип аж три раза тонул. Хорошо хоть на минимальной глубине, чтобы не рисковать жизнями испытателей до поры, пока не будет налажена хоть какая-то безопасность. Постоянно отказывал двигатель, пропускал в воду корпус. Прочие болезни прототипа давали о себе знать во весь голос. Однако к концу 1864 года ситуация маломальски нормализовалась. Да и с учетом всех поломок вторую субмарину клепали уже с пониманием, как это все надо делать. Теперь оба объекта медленно, но уверенно перемещались как на поверхности, так и под водой. Отрабатывали погружение на глубину в десяток-полтора метров и всплытие, обычное и экстренное. Опять же, наблюдение через перископ, незаметное приближение к потенциальной цели и... А вот, собственно, атаку отрабатывать пока не получалось, по причине того, что субмаринам требовалось настоящее оружие, а не то позорище, которое рвался изначально использовать Хорас Ханли. Хвала богам и демонам, что теперь оно появилось. Торпеды, ага. Точнее сказать, пока это называлось самодвижущимися минами. И качество имело... Самое начало пути, больше и сказать нечего. Хорошо еще, что как только начались работы по постройке и последующим доведении до ума прототипов субмарин, сразу же пошел поиск тех, кто работал над хотя бы подобием торпед. Ищущий да обрящет. Именно так и случилось в нашем конкретном случае, причем аж дважды. Первый раз поиски увенчались успехом в довольно неожиданном месте – Австрийской империи. Не шибко прославленная в плане развития флота страна. Тем не менее, породили такого интересного и нестандартно мыслящего человека, как Джованни Лупис, не столь давно вышедший в отставку фрегатен-капитан, то есть полноценный военно-морской офицер. Да к тому же его семья, вот уже не первое поколение, имела самое прямое отношение к морю, являясь довольно известными судовладельцами. Так что наследственность. Ага. Собственно, изобретенный им аппарат предназначался отнюдь не для вооружения подводных лодок или даже надводных кораблей. Лупис планировал использовать свое детище на батареях береговой обороны, что и пытался доказать в теории и на практических испытаниях. Естественно, те самые практические испытания показывали полную несостоятельность сей прототорпеды. Причины? Дальность хода не более сотни метров. Это просто несерьезно. В действие же зародыш торпеды приводился пружинным механизмом, построенным по принципу часового и лишь немного модернизированным, исходя из поставленной задачи. Предлагать пусть и находящемуся в отставке, но кадровому флотскому офицеру перебраться по ту сторону океана в теории было можно, но хватило минимального изучения объекта, чтобы понять, Джованни Лупис вполне себе патриот Австрийской империи, и на предложение сменить место жительства разве что чихнуть соизволит. Поэтому использовался иной подход. К фрегатен-капитану подвели нескольких людей, которые не просто, а из научных кругов. Не липовых, настоящих. А уж в беседе реально интересующихся тематикой и понимающих в ней людей, как-то без особых проблем всплыли несколько имен тех коллег по научно-исследовательской деятельности, с которыми Лупис вел переписку. Большая часть так, пустышки. Но два имени и соответствующие уточнения заставили наших агентов сделать охотничью стойку. Британский инженер Роберт Уайтхед и инженер же, но уже русский, Иван Федорович Александровский. Первый покамест еще возился с собственными идеями и собирался усовершенствовать тот самый аппарат, созданный Луписом. Я помнил, благо хоть немного, но увлекался историей военного флота что именно торпеды Уайтхеда стали знаком мощи и качества торпедного оружия вплоть до начала следующего века. Но сейчас он находился в самом начале пути, да и опять же был крепко так связан с интересами своей страны. Зато Иван Александровский – это совсем другое дело, куда более перспективный расклад. Воодушевленный начавшейся военной реформой, сей инженер и энтузиаст начал работать над тем, что показалось ему перспективным. Над аппаратом, способным выпускать подводные снаряды для поражения вражеских кораблей. Благо, не с пустого места велась работа. Александровский начал проектировать субмарину собственной конструкции еще за десяток лет до того, как вплотную занялся созданием торпеды для нее. Только вот без сложностей обойтись никак не получалось. Сперва проект был отклонен, как недостаточно совершенный. Затем в теории та самая поддержка образовалась, но поступил ряд серьезных замечаний, лишь с частью которых сам изобретатель готов был согласиться. Однако, учитывая то, что сама идея подводного корабля пришлась по душе адмиралу Крабе, управляющему морским министерством, проект был окончательно одобрен. Специфически одобрен, то есть без выделения казенных средств. Дескать, ищи меценатов, дорогой ты наш человек, а мы, может, что и подскажем, и порекомендуем, и пути дорожки к специалистам, готовым работать над проектом, проложим. Но не более того. И начались, хождения по мукам. Правда, не столь долго они и продолжались, поскольку Союз Российской Империи с тогда еще Конфедерацией заставил что Милютина, что Краббе, что других членов правительства Империи по-иному посмотреть на новаторство. Подобные подлодки Александровского. Пулеметы, многозарядные винтовки, оптические прицелы и башенные, выполненные исключительно из металла броненосцы во флоте Конфедерации, сразу переобулись, буквально на ходу. После чего Александровский получил казенное и весьма щедрое финансирование, решившее часть проблем. Часть, но не все, поскольку разгильдяйство и волокита в Российской империи, увы, прочно пустили корни. Вот и боролся изобретатель-новатор, воплощая в жизнь свои придумки. Вместе с тем представителем уже крепко союзного государства, к тому же предоставившего право производства по лицензии своих оружейных новинок, странно было бы отказать в ответной услуге. Документация по разрабатываемой самодвижущейся мине конструкции Александровского, которая уже была не тем жалким подобием оружия, что у Луписа, а куда как более совершенной. Пневматический двигатель, гидростат, все это присутствовало, хотя стрелять создатель торпеды предполагал по неподвижным или слабо движущимся целям. Потому о вычислениях, необходимых для стрельб по целям, движущимся на достаточно высоких скоростях, серьезно не задумывался. Ничего, тут мы и сами поразмыслить в состоянии были. Ну а имея подсказки по общей концепции развития подлодок, с моей стороны и обладая возможностью опереться не только на собственный опыт, но и на элементы конструкции Александровского, Хорас Хенли развернулся по полной, в итоге получив вполне себе пристойный результат. Первый прототип, понятное дело, прототипом и остался. Опытным образцом, участь которого служить исключительно для тестов. Зато второй, точнее вторая подлодка, получила уже и собственное имя. Не Наутилус, понятное дело. Это был бы лично для меня унылым таким плагиатом и признаком скудости фантазии. А вот осьминог – это уже несколько иное. Как ни крути, подводный хищник, но вместе с тем хищник так себе. Не бог весть какого уровня опасности. Самое оно для только-только созданного корабля нового типа, того самого, который сейчас отчаливал от пирса, будучи покамест, ясен пень, в надводном положении. Вот отойдет на достаточное расстояние, после этого и погрузится на метров этак 10 с лишним. Затем подсплывет, выставит перископ, в таком положении подберется к кораблю-мишени, древнему, полуразваливающемуся шлюпу, да и долбанет торпедами. Сразу двумя, из обоих установленных аппаратов, чтобы уж наверняка, учитывая проблематичность как собственно торпедного движка, как и имеющийся процент отказов взрывателя ударного типа. Мы же, остающиеся на берегу, посмотрим в подзорные трубы на происходящее. Кто такие мы? Я, морской министр Стивен Мэлори, император собственной персоной. Ну и другие, числом немалым, но на общем фоне уже не столь существенные. Что, я забыл про самого конструктора подлодки, Хораса Ханли? Забудешь про него, право слово. Он в категорической форме отказался находиться на берегу, в то время как его детище будет демонстрировать всю свою потенциальную мощь и перспективность дальнейшего развития. Счел необходимым самолично полезть под воду. А вдобавок контролировать стрельбы. Дескать, я это творение разработал. Мне и доказывать эффективность не только словом, но и делом, на всех этапах. И вот что с ним поделаешь. Запрещать посредством министра или аж самого императора? В теории можно, но на деле творцы народ сложный. Зело обидчивый. Еще совсем недавно, Стивен, нам казались верхом прогресса первые башенные броненосцы. Акула, Чарльстон, затем более совершенные. Вспоминаются и проблемы с нахождением нужных орудий, как приходилось комбинировать гладкоствольные и нарезные орудия, чтобы каждый броненосец мог хоть как-то проявить заложенный в него потенциал. А что теперь? Что теперь? Эхом отозвался Мэлори. Новый тип корабля, который в перспективе способен угрожать тем самым броненосцам. Пускай сейчас должно состояться первое испытание торпед по настоящей цели, но первое оно на то и первое, все это понимают. Потому и публики лишней нет. Правильно, министр отвечает. Чего скрывать? Публики по факту нет. Исключительно маломальски посвященные в работу над подводными лодками люди. Конструкторы, инженеры, представители флота. И кое-кто просто из верхушки империи. Ага. А как вишенка на торте, сам император пожаловать соизволил. Будучи уверен, что все или почти все новаторские затеи в итоге обернутся чем-то весьма и весьма важным для империи. И охрана. Много-много охраны, которая оцепила солидный такой периметр, на ходу заворачивая потенциальных любопытствующих. Эх, по-хорошему надо было бы испытание проводить в каком-нибудь медвежьем углу. Однако... Вот этот факт покамест так и не удается донести до военно-морской и вообще элиты империи. И так считают, что у нас воистину драконовские меры безопасности. А ведь все относительно в нашем и не только мире. То, что им кажется пределами разумной безопасности. Для меня так. Детский крик на лужайке и возня малышей в песочнице. Я понимаю скепсис, с которым многие относятся к подводным лодкам. Задумчиво так произнес Владимир, опирающийся руками об ограждение пирса и смотрящий не на нас, а вдаль. Они кажутся просто несуразными консервными банками. Лучше быть, чем казаться. Вот как раз бытие подводной лодки и будет продемонстрировано. Наглядное и, надеюсь, результативное. От юного, но вполне себе разумного императора, понятно, тайн не водилось. Большого количества тайн, разумеется, поскольку посвящать его в самые глубокие слои собственных замыслов и действительно закрытые знания я не собирался. А подлодки и большая часть с ними связанного – это без проблем. Предполагаемые плюсы – уязвимые места, желательная тактика и стратегия применения в составе флота. Все как и полагается. Значит, подлодка – это и сильное оружие, и одновременно не неуязвимый под поверхностью воды корабль? Вопрос Владимира не был адресован по конкретному адресу, потому я не собирался мешать военно-морскому министру ответить. Тот и вымолвил. Под водой только кажется, что безопасно, что там не добраться. Мы уже проверяли, достаточно сбросить взрывчатку достаточной мощности, и чтобы от влаги не зависело. Взрыв и ударная волна под водой особенно сильная. Если не разрушит, то сильно повредит как самой подводной лодке, так и находящимся внутри нее. Уже проверили? Да, поместили внутрь опущенный тросами на дно подлодки несколько баранов да свиней, а потом взорвали в воде заряд. Подняли лодку, проверили, затем снова опустили, чтобы изменить мощность, расстояние. Так и выяснили, что будет опасно, что смертельно. Но пока про это никто не знает? Разумеется. Теперь уже и я подключаюсь к обсуждению поднятой темы. В подобных делах секретность лишней не бывает. У нас в империи она, слава богам, на приемлемом уровне. А вот в других местах, это я сейчас уж приношу извинения, об империи иной, российской. Ваш отец пока не может или не считает нужным донести сию важную мысль до ответственных за разработку и внедрение новых видов вооружения, и не только. А как говорят немцы, знают трое, знает свинья. Хрюкающие же фауны, увы и ах, нынче слишком большое количество развелось. И хрюкают, паршивцы этакие, аккурат в нежелательные стороны. иные по глупости, иные за деньги. А то и того хуже, из идейных соображений. Тут моим собеседникам растолковывать не приходилось. Под идейными имелись в виду в том числе и разного рода бомбисты-террористы, которым очень уж понравился тот же динамит. Куда удобнее иных вариантов взрывчатки, которые они пытались использовать раньше. Он и безопаснее оказался, и мощность взрыва на уровне. Про поражающие элементы эти подрывники хреновы также не позабыли. А все почему? Секретом рецептуры кое-кто поделился. Не на официальном уровне, тут все было жестко защищено патентами. А так, во внеправовом поле. Ну да, террористам законность как бы и ни к чему. Отсюда и результат, причем даже не в американской империи. Тут тайная полиция работала на должном уровне. А в других странах то один большой бум случится, то другой. Вот уж и впрямь порой передовыми веяниями прогресса первей всего пользуются те, кому это позволять категорически не стоит. «Скоро начнется», — отвлек меня от невеселых мыслей Мэлори. «Осьминог добрался до позиции и выбросил буй, что показывает местоположение лодки. Значит, скоро и атака самодвижущимися минами последует». Буй действительно присутствовал. На кой? Как раз для наглядности показать, где именно под водой находится лодка. Тут ведь именно что тестовая атака. Демонстрация эффективности плюс способность там, на атакуемом корабле, наблюдать за водной гладью в стремлении обнаружить перископ. По сути, единственный сейчас шанс увидеть атаку подлодки до того, как она произойдет. Но не торпеду же выглядывать, право слово. Ее, если и увидишь, то уклониться проблематично, даже если корабль на ходу. Это если на встречном курсе, шансы хорошие. А если торпеда в борт идет, то-то и оно. В случае же неподвижной цели полный кирдык. Стальная сигара со взрывчаткой почти гарантированно дойдет до цели. А находящимся на борту останется уповать лишь на неполадки во внутренностях торпеды, либо на то, что каким-то чудом удастся поразить малогабаритную цель выстрелами из бортовых орудий. Шансы. Мизерные, откровенно говоря. Наполненный водородом шар рвется к небесам, освободившись от привязи, а значит, атака начинается. Смотрю в подзорную трубу, стремясь уловить каждую мелочь и... Звук взрыва и визуальный эффект в виде фонтана из воды, с добавлением обломков. Несколько секунд, второй взрыв. Сработали обе торпеды. Да к тому же попали в цель, пусть по неподвижной, но все же мишени. Той самой, которая, хлебая воду, начинает погружаться, кренясь на борт. Две, пускай и маломощных, но торпеды, пробившие корпус, по сути, деревянной лоханки. Эффективность чуть ли не запредельная. По-хорошему, следовало бы провести опытные стрельбы. И по кораблю нового типа. Но банально жаба удавит. Мало их, и жертвовать столь ценным ресурсом нет никакого резона. Потом, лет так через несколько, это уже другое дело. Сейчас же... Грандиозно! Да, зрелище впечатляет, Ваше Величество. Соглашается с Владимиром военно-морской министр. Теперь нужно дождаться всплытия подводной лодки, убедиться, что во время стрельб не произошло ничего непредвиденного и опасного. Стрельбы и последующее всплытие уже отрабатывались, и неоднократно. Напоминаю Стивену о том, что он и сам должен был помнить. Или даже не напоминаю, а просто успокаиваю, прежде всего несколько нервничающего императора. Сейчас, по сути, генеральная репетиция, наглядная демонстрация атаки самодвижущимися минами. Но в целом... Мистеру Ханли, пора прекращать лезть под воду, пускай на важных, но всего лишь испытаниях. Его голова стоит куда дороже, а замену найти? Нет уж, империи такого не нужно. Ведь верно, Владимир? Ордены производства следующий чин. Других конструкторов, помогавших Ханли, тоже требуется поощрить. Не забудьте об этом. И взгляд на министра. И Александровского нужно наградить. Орден. Чек на подобающую сумму. Отцу тоже напишу. Такого человека грех в небрежении держать. Много пользы принести может. Верно юный монарх говорит, осознавший чуть ли не с самого начала своего правления, что деятели, двигающие прогресс, жизненно важны для любого государства. Их нужно беречь, помещать в предельно комфортные для жизни и работы условия, после чего долго так снимать дивиденды. И уж точно не пытаться давить тем или иным образом. Если у того или иного творца случается перерыв в озарениях, либо задумки оказываются не совсем удачными, либо совсем неудачными. Риск по-любому себя оправдывает, если даже одно из 10 озарений окажется дельным. Результат с лихвой отобьет все вложения. Это и в естественных условиях происходит. А уж при тайном оружии под названием «Знаю развитие мировой науки» и могу подсказать продельность или тупиковость того или иного пути. Думаю, комментарии излишни. Выражаю на словах свое полнейшее искреннее согласие со словами императора. Сам же поневоле вспоминаю то безумие, которое частенько творилось с изобретателями того или иного важного явления, предмета, концепции. Нередки были случаи, когда прославленный в прошлом человек науки или инженер-практик оказывался на склоне лет, в припохабной бедности или пусть не в нищете, но в довольно скудном бытии. Подобное следовало пресекать еще на подходах. Тут не только патентные отчисления, которые рано или поздно, но заканчиваются, а еще и персональные пенсии и иные пожизненные блага тем, кто принес империи немалую пользу. Непременно следует избегать всего того неприятного, что случилось в знакомой мне истории. Работа над ошибками, так сказать, пускай и в глобальном масштабе. Меж тем, отрывая меня от не столь приятных раздумий, на поверхности показался осьминог. В полном порядке, что и подтвердилось открытием люка и появлением оттуда сперва одного испытателя, а за ним и пары других. И вот в таком надводном положении субмарина, запустив движки, двинулась, не спеша разворачиваясь, в ту сторону, откуда изначально стартовала. Испытания, как ни крути, закончились успешно, а значит... Все верно, предстояло продолжение работы, коей было воз и маленькая тележка. Именно это я и попытался донести до Владимира, как по мне, излишне воодушевленного увиденным. Впереди еще очень много работы. Предстоит сделать из, по сути, прототипа, способного еле-еле двигаться и атаковать, лишь стоящие на месте либо слабоподвижные цели, настоящий боевой корабль. «Это уже достижение, Виктор!» Пылал энтузиазмом юный монарх. «Раньше подлодки считались странными игрушками, а сегодня я увидел и убедился, что они могут быть настоящим и грозным оружием. Нырнуть, подойти, запустить мины, и взрыв, и противник тонет!» «Тонет, да. Но если только удастся подобраться. Только как это сделать, позвольте полюбопытствовать. Сейчас на осьминоге не двигатель, а так, нечто отдаленно на он и похожее. Пару-тройку миль пройти, а потом что?» «Ну, можно буксировать, ты сам говорил?» Поневоле улыбаюсь, но продолжаю урезать осетра излишне воодушевленному императору. «Можно-то можно, да только кто подобное позволит, едва поймет опасность, исходящую от подводных лодок. А находящаяся на буксире, она просто напрашивается на показательный расстрел. Одна пробоина, даже не способная отправить подлодку ко дну, не позволит ей погрузиться. И что тогда? Какой с нее, позволю себе полюбопытствовать, прок? Нет уж, подводная лодка опасная, мощная, но очень специфическая, нуждающаяся в выработке особенной тактики оружия. В отличие от самодвижущихся мин, мощь которых мы сегодня узрели во всей красе. Это значит, построенные по принципу броненосцев, но более легкие корабли, башни, казематные орудия более мелкого калибра, броня, но не столь массивная, и минные аппараты, способные угостить противника таким вот неприятным блюдом при подходе на ближнюю дистанцию. Совсем безбронные, но с остальным же корпусом суда, делающие основную ставку на скорость и с вооружением из малокалиберных пушек и минных аппаратов. Как думаете, Владимир, Стивен? Мэлори, понятное дело, не спешил высказываться вперед императора, тот же, усиленно вспоминая все ему известное и программе развития имперского флота, произнес: «Звучит это интересно, но это снова новые корабли, каких раньше не строили. А значит, нужно время для испытаний, деньги. Все это есть, будет предоставлено, и торопить никто не станет. Но, Виктор, вы говорите с такой уверенностью?» Башенные стальные броненосцы себя показали, теперь вот и осьминог продемонстрировал, что и из-под воды можно нанести смертельный для вражеского корабля удар. Полагаю, мне удалось не раз и не два доказать, что я умею видеть перспективные и тупиковые варианты развития. Видно, такой уж талант не то достался, не то со временем выработался. Империи повезло с этим. И не только. Стивен, вы, как военно-морской министр, что скажете? «Недавно начали разрабатываться проекты этих новых судов, Ваше Величество. Крейсера с башенно-казематным вооружением. С броней вообще и лишь частичной. Безбронные, но быстрые корабли. Которые могут быть как малыми крейсерами, так и решили назвать их миноносцами. Раз уж самодвижущиеся мины станут их главным оружием. Сроки пока очень приблизительные. Мэлори говорил. Император же увлеченно слушал. Лишь иногда уточняя и напоминая, что сейчас так, начальный разговор. А в ближайшее время он непременно хочет увидеть те самые, пусть черновые, но проекты новых судов. Пока на бумаге, но с пониманием, что из нее в относительно скором времени новые задумки и в сталь воплощаются. Вон он, наглядный пример, осьминогом именуемый. Удалась демонстрация, чего тут скрывать. Мэлори, тот лишь подтвердил для себя то, о чем и раньше догадывался. Зато император, тут совсем иной расклад. Его новинка шокировала, словно дубиной по голове. В хорошем смысле слова, разумеется, но сильно шокировала. Следовательно, юный монарх не слабо так воспылал энтузиазмом, в очередной раз. Отсюда и полное отсутствие даже попыток возражать против выделения солидных сумм на разработку и создание новых кораблей. Другие затеи под сурдинку тоже реально протащить. Да так что, если и поинтересуются, куда очередные суммы улетают, то далеко не сразу. А когда поинтересуется, к тому времени будут готовы новые образчики прогресса, причем сразу в нескольких направлениях. Почему столь быстрый темп? Откуда желание изо всех сил подгонять научно-технический прогресс? Стремление подогнать мир вокруг под собственные представления о сколь-либо соответствующем уровне комфорта. Человеческая психология. Удобство жизни, включающие в себя относительно привычный транспорт. Освещение. Развлечения и тому подобное. Вот и старался приблизить время, когда окружающее, по моим представлениям, архаичность станет постепенно замещаться иным, куда более радующим взгляд и не царапающим душу. Эстетика, культурные пристрастия человека – это ж по сути краеугольный камень бытия и основа движения вперед. Кстати, о душе. Совсем скоро, уже вот-вот и почти сейчас должна будет состояться встреча с будущей невестой. Той самой Ольгой Романовой, дочерью великого князя Константина Николаевича. Сейчас всего лишь подростка, неполных 14 лет. Разумеется, до 16 лет даже о чисто формальном браке и речи идти не могло. Просто Ольга в сопровождении отца, или отец в компании любимой и любознательной дочери, решили по-родственному посетить коронованного племянника. Совершенно естественное и не вызывающее пересудов явление, с одной стороны. С другой же, возможность для Ольги познакомиться со страной, где ей предстояло жить, и как ни крути, строить семейную жизнь. Что ж, пришла пора знакомства, значит пришла. Хотя чувствую себя необычно. Дожил, блин. До необходимости знакомиться, по сути, с девчонкой, которая через года этак два с хвостиком станет супругой де юре. А еще через некоторое время и де-факто. Эх, жизнь ты моя, жизнь затейливая. Производить впечатление на человека – занятие сложное. Вдвойне сложное, когда этот самый человек изначально настроен весьма скептически. Пускай и делает хорошую мину при плохой игре. Это я сейчас, если что, о великом князе Константине Николаевиче. Бывший наместник в царстве польском. Своей либеральной политикой, только способствовавший мятежу. После чего, понятное дело, ни о каком продолжении пребывания на данном посту и речи идти не могло. Вместе с тем и заслуги его отрицать было нельзя. Крестьянская реформа, судебная, некоторые аспекты армейской. Тут он был вполне уместен, если, конечно, находился под контролем и не мог применять единоличные решения, которые при таком раскладе отдавали бы явственным либеральствующим душком. Только доверия со стороны Александра II после польского мятежа больше не было, а уж после покушения Каракозова и его своры и тем паче. Российский император на собственном теле, почувствовавший боль от попавшей пули, как-то совсем и без вариантов вылечился от склонности к либерализму и желал того же излечения всему своему окружению. Следовательно, ну да, не желающие лечиться не особо пользовались монаршей благосклонностью и уж тем паче доверием. Неудивительно, что Александр II без тени сомнений сплавил братца по эту сторону Атлантики. Дескать, пусть хоть так пользу принесет. Укрепляя мост между двумя ветвями коронованных Романовых. Вот и прибыл Константин Николаевич вместе с дочерью в Портсмут. Визитеров же надо бы не просто встречать, но еще и увеселять, показывая им всякое разное, но неизменно интересное. Разумеется, с упором на любопытное не отцу, а дочери. Портсмут от Ричмонда не столь и далеко находился, но прибывшие именно в Портсмут гости первым делом познакомились с достопримечательностями именно этого города. Какими именно? Памятники не столь давно отгремевшей войны с Янки, разумеется. Битва на Хэмптонском рейде, первое в мире сражение броненосных кораблей, да к тому же не абы каких, а совершенно нового типа. Монитор, Пасаик и Роанок от США при поддержке немалого числа паровых деревянных фрегатов и канонерок. Акула с Чарльстоном и Фолсом, с Булраном, со стороны Конфедерации, с нашей стороны. Потопление двух из трех броненосцев Янки и третий, тонущий, выбросившийся на берег и взорванный остатками команды. Плавучие памятные знаки на месте затонувших монитора с Пасаиком, а также нашего Булрана. Установленная уже на берегу гранитная плита рядом с тем, что осталось от Роанока. Зачем все это? Память, понятное дело, всего лишь память. Была бы возможность, подняли бы все три затонувших не на столь уж большой глубине броненосца. Почти так и ответил на вопрос великого князя Константина Николаевича. Память о чем и о ком? О жертвах гражданской войны? Может, и о них тоже. Но все же такого рода памятью о врагах, если кто и должен заниматься, так сидящий там, в Вашингтоне. Слегка усмехнулся я. Тут скорее напоминание о том, что всегда нужно быть наготове. Постоянно ждать нападения врагов, как тайных, так и явных. Ведь не будь у нас тогда собственных броненосцев, портсмутским верфям пришел бы конец. Не погибни Булран вместе с находящимся на его борту адмиралом, командиром всей эскадры, может, противник и сумел бы прорваться. Тут я несколько слукавил, но собеседник малость того, не являлся специалистом в морских сражениях. А вот на присутствующую тут девочку-подростка слова впечатления могли и должны были произвести. Вот вы, Константин Николаевич, про гражданскую войну упомянуть изволили. Про память о жертвах. С обеих сторон ведь, так? Да, конечно. Вот то-то и оно, что не все так просто. Сколько-нибудь достойная память о противнике может сохраняться лишь до тех пор, пока ни одна из противостоящих сторон не начинает творить нечто мерзкое и абсолютно неприемлемое для имеющих понятия о чести людей. Уж простите, но после свободных полков и устроенного ими винчестерского кошмара. Сложно говорить о подобном. Это как взбунтовавшиеся поляки, немалая часть которых отбросила в стороны ту самую шляхетскую честь и творившая. Ольга, искренне прошу прощения за то, что невольно мог вызвать у вас неприятные воспоминания. Девочка-подросток, она же была рядом. Смотрела, слушала, воспринимала. А любая ссылка на события в Польше, она не просто так. А не могла не вызвать отклика. Дочь помнила, что в ее отца там стреляли. Понимала, что лишь чудом рана оказалась легкой. Осознавала, что и семья наместника могла подвернуться под горячую руку или и вовсе по трезвому, холодному расчету тех бунтовщиков, которые хотели сделать так, чтобы обратного пути у всех маломальски причастных попросту не осталось. Да, так не случилось. Но случиться такое вполне могло. Посему... Нет, не просто так я поднял тему, а потом свернул, удостоверившись, что юное создание все услышало и восприняло именно так, как мне было выгодно. Более того, оказалось, что Ольга не только слушала, запоминала, но еще и на большее оказалась способна, вымолвив. Тогда это не память о погибших, а напоминание? Ну о чем? Что у памяти, что у напоминания, бывает много граней. Пока что юная, но обещающая стать прекрасной, и что столь же важно, умной леди. Давайте я сейчас перечислю лишь парочку, а уж сами вы потом как следует поразмыслите. Ведь видимся мы всего лишь первый, но далеко не последний раз. Опять же, просто письма никто не отменял, не так ли? Кивает и смотрит с заметным таким любопытством. Дескать, что ж ты мне такое скажешь, человек, о котором я много слышала и от разных людей? Любопытство из смеси детского, подросткового и... Нет, пока не скажу. Слишком мало времени имелось на изучение и понимание. Но ведь именно ради лучшего узнавания, создания впечатления, я сейчас и стараюсь. Память о пусть не первой по сути, но первой знаковой победе над флотом тех, кто считал, что в войне будет превосходить нас практически во всем. Это раз. Загибаю на руке первый палец. Напоминание самому, самим себе о том, что даже в кажущееся безопасным место могут прорваться враги, готовые разрушить все, что тебе дорого. Хэмптонский рейд – это близко. Очень близко. Утрать мы портсмутские верфи – не факт, что смогли бы несколько позже противостоять высадке полноценных десантов. Это два. И теперь насчет три. Подумайте, Ольга, какие мысли эти вот памятные знаки на воде и на суше должны вызывать у визитеров? Разных, дружественных и не очень. Нейтральных и откровенно враждебных. Учитывая все те события, которые произошли во время войны, после нее, но до образования из Конфедерации Американской империи, да и после этого. Затем вновь вернемся к этой теме. При непосредственном общении или же посредством листа бумаги и чернил. Намеки, подсказки, провоцируемый интерес у юной представительницы дома Романовых. И уже сходу можно понять, остаться равнодушной у Ольги вот совсем не получилось. У ее отца, кстати, тоже. Только вот типы интереса были, скажем так, разные. Если Ольга смотрела примерно как на этакого темного, местами зловещего, но однозначно притягивающего своеобразным шармом человека. Подросток же, а эта публика частенько на такое ловится, то Константин Николаевич смотрел как на очевидную угрозу. Чему или кому? Вот тут стоило однозначно и хорошо так подумать. Либеральствующий великий князь – это не просто так. Это попахивает партией цесаревича. А где у нас пока еще цесаревич? Там у нас кто в тени притаился? Верно, светлейший князь Горчаков, чтобы ему собственной накрахмаленной манишкой подавиться. Ну или такими же манжетами, мне оно пофиг. Вместе с тем, внешне все было более чем прилично. Аристократия, да причем не абы какая, а значит умение держать лицо, скрывать эмоции и вообще вести себя согласно обстановке, с детства воспитывается. У большей части, осмелюсь уточнить, некоторые время от времени срываются и нарываются, как цесаревич Николай, будь он неладен. Но это от зашкалившего за все разумные рамки чувства собственного величия, самоуверенности и искренней неприязни к таким, как я, нарисовавшейся зависти к брату и еще целого ряда факторов, в итоге приведших к явному и неспособному погаситься конфликту между ним и Владимиром. Тому, который уже оказался для нас полезен. А в перспективе... Стоп. Пока не об этом. Тут больше Мария должна будет проработать. Но там, в Российской империи. Здесь же и сейчас. Поскольку от Портсмута до Ричмонда расстояние было всего 150 километров, и, разумеется, к столь важному объекту была проложена ветка железной дороги, гости могли ожидать, что по ней и отправимся в столицу. А нет. Случился определенного рода сюрприз на паровом ходу, но двигающийся не по рельсам, а по обычной дороге. Ага, я про очередной вариант паромобиля, только совсем уж премиум-класса, и достаточно просторный для размещения внутри примерно десятка пассажиров, с подобающим статусу комфортом. Слышали, но пока не пробовали прокатиться. Это про гостей и паромобили. Зато реакция, воистину родственники. Здесь я про нашего императора и его юную кузину, что первый при своем знакомстве с новым видом транспорта выражал живейший интерес, что Ольга оказалась в восторге. Улыбка, едва-едва сдерживаемое желание забросать множеством вопросов. На самом деле ей и не потребовалось, поскольку я сам начал рассказывать и о том, как оно все тут образовалось, и какие перспективы у нового вида транспорта. И о моих надеждах, что в Санкт-Петербурге и иных русских городах это чудо техники скоро тоже появится, в достаточных количествах. В довесок обещание погрузить на борт корабля парочку подобных в качестве подарка. Одно за другое, потом другое цепляется за третье и так далее. В итоге путь от Портсмута до Ричмонда оказался полон впечатлений для моей собеседницы и несколько утомительным для меня по причине необходимости постоянно говорить. Хвала богам, что хоть темы, поднимаемые в процессе беседы, были хорошо знакомы. Сам на них наводил, оно и не удивительно. И с красноречием проблем еще с позднешкольных времен не случалось. Однако все заканчивается, в том числе и дорога. Заметно набравшаяся впечатлений Ольга, доставленная аккурат к императорскому дворцу, вместе со своим отцом отправилась встретиться с давно невиденным коронованным кузеном. Ну а я... Мне следовало немного отдохнуть, а затем кое-что уточнить относительно великого князя Константина Николаевича. Не понравились мне некоторые его реакции, сильно так не понравились, вызвав подозрения касаемо полного спектра целей его тут пребывания. Сопровождение дочери – это понятно, встреча с племянником императором – тоже логично. А вот с какой именно целью, в каком направлении пойдут беседы двух Романовых? Это лишь предстояло понять. Сперва просто подумать, потом побеседовать с Владимиром. Он-то, в отличие от Ольги, уже далеко не мальчик. К тому же всеми силами стремится не только сидеть на престоле, но и подгрести под себя немалую часть власти в империи. Естественное желание, спору нет. Но именно на этом желании могут сыграть те, кому лезть в американские дела в принципе не стоит. Ведь особо загребущие грабли порой и отрывают. С корнем. Поговорить с Владимиром удалось совсем ближе к вечеру, и выглядел он, к слову сказать, заметно измотанным, хотя и довольным. Неудивительно, что, неспешно прогуливаясь в императорской компании по небольшому дворцовому парку, я поинтересовался. Юная кузина хоть и радует после разлуки, но вместе с тем несколько утомляет энтузиазмом. «Винить в этом стоит и тебя, Виктор». Успешно отбил подачу Владимир. Растревожил девочку рассказами, напоминая о ее недавнем пребывании в охваченной смутой Польше. Рассказал о уже американских недавних событиях. Потом задал странную загадку и начал показывать уже то, что ей понравилось. А еще про этот телетрафон и новые виды электрического освещения сказал. Вот она и начала теперь ко мне приставать. Расскажи ей, покажи. Показали? Обещали, что завтра, но обязательно. Она хочет не только демонстрации, но и рассказа. А теперь, Вик, сам подумай, кто будет лучше как рассказчик? Уже знакомый ей будущий жених и супруг? Или какой-то обычный инженер, который может еще и не оказаться умеющим ладить с... детьми? Она уже не совсем ребенок. Знаю. Кривовато усмехнулся император. Оля повзрослела. Но не совсем. Плохо. Что события, которые она видела почти что своими глазами, а кое-что и видела, хоть и не самое жуткое, украли у твоей кузины часть безоблачного детства? Кивает, после чего лезет за папиросницей, откуда извлекает набитую смесью табаков папиросу. Что ж, я также не возражаю табачком угоститься. Не его, собственным. Но да не суть. Я могу обещать, что постараюсь устроить ей яркую, полную приятных впечатлений юность. И уж точно не обижу прелестное создание. Просто не смогу. Милая она. И немного даже забавная. Она может и влюбиться в тебя, Виктор. Призадумавшись и в очередной раз пыхнув папиросой, произнес император. Ты ей уже интересен. А интерес у юных барышень способен перерасти в настоящее чувство. Будь с Олей очень осторожен. Обещаю. Одного этого слова было вполне достаточно. Владимир Романов, император и сын императора, знал цену даваемым обещаниям. Равно как и то, что для каждого человека эта цена была своя, в зависимости от его личных качеств. Иллюзии их император уже успел по большей части отбросить в сторону. Насчет природы, человеческой так уж точно. Но давай от дочери перейдем к ее отцу. «Дядя Константин?» Заметно так и совершенно искренне удивился мой собеседник. «Он просто сопровождает дочь. Могла бы и тетя Александра. Но решила, что будет правильнее, если отправится отец Оли». Она решила, или он убедил, либо мягко подтолкнул. «А ты сейчас о чем? Зачем ему это?» «До конца не уверен. Равно как не собираюсь лезть в чисто родственные взаимоотношения. Однако в правящих домах дела личные слишком тесно переплетены с государственными». «Знаю. Дальше». И голос резко изменился. Глаза смотрят иначе. Не неприязнь, даже не подозрительность, тут иное. Что именно? Скажем так, включился режим императора, а не просто Владимира Романова, беседующего о делах семейных. Это хорошо и, более того, уместно. В России при дворе сейчас, по сути, две основных партии, ориентированных, соответственно, на цесаревича Николая и на великого князя Александра, очень разные, порой придерживающиеся диаметрально противоположных воззрений на то, каким именно путем Российская империя должна будет двигаться дальше. И противостояние этих партий утихать отнюдь не собирается. Скорее, напротив, ожидается лишь нарастание противоречий. Никки остается наследником отца. Слова-то звучат, но не так истинно в последней инстанции. Папа пытается его вразумить, и это вроде бы получается, особенно после того покушения. У меня с братом отношения не самые хорошие, но отца мы любим оба. Все меняется в окружающем нас мире, и изменения происходят не сами собой, а в зависимости от тех либо иных обстоятельств. Однако, до моих людей в России дошли даже не слухи, а заслуживающая внимания информация, что Константин Николаевич сблизился не столько даже с цесаревичем, сколько со стоящим за его спиной Горчаковым. Либерал либерала не обидит, это сразу понятно. Но вот до каких пределов дошло общение с сих двух более чем значимых в политике Российской империи людей? Я не слышал о сближении дяди с Горчаковым. Действительно не слышал. Признаться, мне об их контактах также не докладывали. Помимо вроде как обычных, в рамках общесветской жизни, но вместе с тем я не врал. Заслуживающая внимания информация – это прежде всего мои собственные знания, а то и еще базовые ветви истории, вкупе с умением анализировать и экстраполировать текущую ситуацию на несколько шагов вперед, в том или ином направлении. Реально ведь брат нынешнего императора является, помимо цесаревича, чуть ли не самым ярким и известным представителем либерального течения. Причем ничего его не берет, даже будучи чуть было не пристреленным одним из польских бунтовщиков. Ничему-то великий князь Константин не научился. Воистину, некоторым хоть кол на голове тиши, хоть под хохламу расписывай, не поймут-с, и все тут. Если оно состоялось, Владимир, то ваш дядя не мог, пусть косвенно, но не затронуть в сегодняшней беседе некие либеральные мотивы, причем с конкретным прицелом на будущее. Или, если пока проявил особую осторожность, затронет в один из следующих дней. И сомневаюсь, что мои подозрения избыточны, особенно если... Небольшая пауза, оценка выражения лица императора. А он действительно что-то такое уже поднимал, как тему для разговора. Более того, это самое что-то вам не слишком понравилось. Дядя жаловался на то, что мы скоро сделаем из Нью-Йорка не только важный порт и финансовый центр, но и живодерню, на которую вместо старых кляч таскают бывших правителей, пусть не самых лучших, но государств. И он сомневается, что дому Романовых нужна такая слава. Всему дому, так как если Гаити – это дело Американской империи, то бывший правитель Коканского ханства Алимкул Хасанбей Угли связан с Россией, а значит, с моим отцом и... И его наследником Николаем, так? Так. Стиснув зубы, процедил Владимир, скушавший очередную дозу подозрительности в отношении кое-кого из своих родственников. Ты иногда бываешь чересчур проницательным, Виктор. Только иногда? Эх, значит, придется вновь приналечь на самосовершенствование. Министр тайной полиции должен быть предельно проницательным всегда. А еще не всегда понимаю, когда ты серьезен, когда иронизируешь. Зачастую совмещаю одно с другим, Владимир. Так и жить интереснее, и для дела полезнее, и впечатление создается подобающее. Проверено годами. Отброшенный в сторону очередной окурок. Уже третью папиросу подряд сжигает. Многовато, как по мне. Но я императору не отсутствующий Минздрав. Упс. А ведь надо озаботиться расширением министерств. И в этом направлении. Однозначно надо. Что до этих так называемых претензий, лично меня они только забавляли. Ну да, в скором времени Алимкула Хасанбей Угли должны были переправить в Нью-Йорк, где и состоится очередной международный трибунал. Показательный такой, с подобающим освещением в прессе. Только на сей раз основой обвинений будет не тотальная резня белого населения на своей и прилегающих территориях, а нечто иное. Что именно? Многолетние, а точнее сказать, многодесятилетние, и даже многовековые массовые похищения людей на сопредельных территориях с целью обращения их в рабство. Нужно было создать лишь один прецедент, чтобы в дальнейшем по схожим поводам наводить страх иудейский на прочих, подобных этому коканцу, коих хватало в разных уголках земного шара. Только это? Разумеется, нет. Уже успевший многократно обгадиться со страха Алимкул раскололся от головы до жопы, охотно сдавая всех тех, кто помогал ему держаться у власти. А это были советники и субсидии откуда? Верно, в том числе и от британцев. Более того, он называл имена, много имен. Не только он один, но и еще с десяток пленников менее значимых, но коих можно и нужно было использовать в качестве массовки, подтверждающей показания основного обвиняемого, в стремлении хоть частично облегчить собственную участь. Зачем планировалось впутать в это британских эмиссаров? Да чтобы запросить у Лондона подтверждение или опровержение. Самое забавное, что нашу сторону устроят оба варианта. Подтвердят и сделают рожу кирпичом, что это все нормально. Изрядно изгадят свою репутацию на международной арене. Особенно в ситуации, когда сравнивать будут с проводимой нами политикой. Опровергнут, обвинив Алимкула в клевете. Или и вовсе попытаются представить эмиссаров, проявившими частную инициативу. Так я в последнем случае не побрезгую отдать приказ тщательно и вдумчиво уничтожить репутацию всех тех британцев, кто заморался в пособничестве азиату-дикарю, торговцу цивилизованными европейцами. Данный факт, в свою очередь, вызовет возмущение конкретных личностей, а также всех их родных, друзей и прочих приятелей. Дескать, они во славу империи, а от них прямо взяли и отказались. Организовать интервью с праведно возмущенными британцами – это дело техники. Куда ни кинь, для наших планов одна сплошная выгода. Меж тем Владимир, продолжающий дымить не хуже паровоза, начал чуть ли не пересказывать то, о чем говорил с ним дядя Константин. Видимо, его таки дозацепила возможная связь великого князя с Горчаковым. Да и с братом-цесаревичем восстанавливать отношения – при текущем раскладе император не шибко хотел. Более того, брат Саша на русском троне ему казался куда как более симпатичным. В далеком будущем, разумеется. Ай, как хорошо ситуация складывается. Мне только и оставалось, что слушать, не мешать, да время от времени вставлять несколько то уточняющих, то одобряющих слов. А еще надеяться на успешные действия сестренки в Санкт-Петербурге. Может и в иных российских городах. Тут уж по ситуации видно будет. Мария меня точно не разочарует. Готов чем угодно поклясться. Интерлюдия. Май 1865 года. Африка. Наталь. Опасность, высокий риск, но в случае успеха то самое, ради чего стоило рисковать. Расширение Наталя, молчание губернатора Капской колонии Палмера и, разумеется, никакого триумфального возвращения Джорджа Грея. Сэр Генри Эрнест Гаскоин Бульвер, лейтенант-губернатор Наталя, убеждал сам себя, но никак не мог решиться сделать последний шаг. Отдать приказ Лайонеллу Палмеру, тем самым запустив цепь событий, что должна была привести к столь желаемому результату. Сам же Палмер, сидячи в кресле со стаканом виски и смотрящий на прохаживающегося взад-вперед главного человека во всем Натале, лишь едва заметно улыбался. Не снисходительно, не весело, скорее слегка загадочно. Генри Бульвер уже успел привыкнуть к особенностям своего помощника по самым разным, но непременно важным делам. Вот и сейчас воспринимал его как неотъемлемую часть кабинета. Хотя нет, если он сейчас отдаст приказ, то Лайонелл на некоторое время исчезнет. Такие дела мало кому можно доверить. И уж точно не стоит оставлять без тщательного присмотра. Что за дела? Одним махом разрубить местный Гордиев узел, в котором сплелись интересы Британии и Американской империи, Бурских республик и Зулусов, лично его и президента Трансвааля, Преториуса, иных важных и не очень персон. Иными словами, поставить жирную точку в окончании войны между Трансваалем и Зулулендом. Такую точку, которая будет устраивать всех, кроме Зулусов. Но кому есть дело до дикарей? Правильно, никому. Зулусы не просто проиграли все возможное, они еще сделали это и быстро, и совершенно позорно, несмотря на то, что было в них вложено. Устроенная бурами очередная кровавая река, пусть и без реки поблизости, затем их движение на так называемую столицу зулусов, Булавайо. Успешная, как и предшествующая большая бойня. Оно сопровождалось множеством мелких уколов по остаткам того, что эти дикари считали государством. Основное ядро. А из него словно выстреливались малые отряды, быстро перемещающиеся, уничтожающие любое маломальски большое скопление зулусов из многозарядных винтовок и пулеметов. И грамотно выстроенное снабжение, не дающее войскам Трансвааля испытать нехватку любого из припасов, необходимого для ведения войны. И крепкая связь между Трансваалем и Форт Тейлором, этим морским портом, близ португальского Лоренцо Маркеша. По устроенному американцами коридору и шли грузы. Да и так называемые добровольцы, а на деле лишь формально вышедшие в отставку головорезы, прошедшие очень серьезную войну и много чего умевшие. Лейтенант-губернатор поневоле поморщился, вспоминая, сколько подобных добровольцев прибыло в Трансвааль за последние месяцы. Счет уже давно шел не на сотни, а на тысячи. Обстрелянные, вооруженные до зубов, готовые драться даже с серьезным противником. Не говоря о том, чтобы гонять негров по саваннам. Стоило ли удивляться, что за прошедшие несколько месяцев от Зулуленда, как сколько-нибудь организованной даже по здешним меркам силы, ничего не осталось? Все верно, удивляться не стоило. Равно как и тому, что его правители, Мпанде и Кечвайо, завывали во весь голос, всеми силами желая получить хоть какое-то покровительство, позволившее бы им сохранить за собой власть. Не прежнюю, но хоть какую-то. К кому были обращены тоскливые завывания? Понятно, что не в сторону буров и стоящих за их спинами американцев. Единственная сила, что могла спасти зулусов, находилась тут, на землях британской короны. Капская колония и его Наталь. А больше и никто. Вот потому Генри Бульверу и нужно было предварительно договориться с капским губернатором Баркли о согласованных действиях. Он и озаботился. Договорился, воздействуя на страх последнего перед возвращением на коне губернатора прежнего, Джорджа Грея, с его идеями преобразования большей части южноафриканских земель в единое федеральное государство. Полноценный доминион с вице-королем во главе. Сэр Генри Баркли обещал главное – не мешать. Не просто так, а в обмен на часть того, что удастся получить по итогам задуманной Бульвером интриги. Интриги тайной, даже общее представление о которой имели немногие. А уж всю картину, помимо самого лейтенант-губернатора, представлял только верный порученец Лайонел Палмер и еще несколько человек. Не британцев, а совсем даже наоборот. Их недавних, но ставших чуть ли не основными противников. Да. Генри Бульвер, получивший дельные уроки политического искусства от своего дядюшки, сэра Бульвер Литтона, посланника в Американской империи еще с момента бытия той всего лишь конфедеративными штатами Америки, рискнул. Он нарушил все писанные и неписанные правила, связавшись в обход Лондона, пускай не с Ричмондом прямо, но с представителями американцев тут, в Южной Африке. Что за представители? Официальный посол Американской империи в Трансваале, Уэйт Хэмптон, 4-й. И посол же, но ни разу не официальный. Больше отвечающие за дела иные, зачастую весьма неоднозначные. Бывший наемник, а потом человек для особых поручений при Викторе Станиче, Стэнли О'Галлахан. Генри Бульвер хорошо изучал предоставленные из дядюшкиного архива документы, а потому знал, какую роль О'Галлахан и ему подобные сыграли в Нью-Йоркском восстании. Да и в иных местах и событиях. Их участие было почти что очевидным, хотя и недоказанным. Предательство интересов Британии? Подобное обвинение могло прозвучать. Могло бы, будь лейтенант-губернатор Наталья в достаточной мере наивным, чтобы делиться своими планами с кем-либо, помимо полностью доверенных и зависящих от него людей. Таковых же было... Мало их было. И, разумеется, губернатор Капской колонии в это число не входил. И знал самую малость. Но малость такую, которая, удайся замыслу Генри Бульвера, просто не смог бы уже отойти в сторону. Правителю Наталья повезло, что Генри Баркли был так себе фигурой, отнюдь не масштаба Джорджа Грея и ему подобных. Более проницательный человек сумел бы, если и не раскусить проворачиваемую интригу, то хотя бы заподозрить что-то неправильное. Другой, но не Баркли. «Инкоси зулусов должны умереть». Процедил Бульвер, зная, что слышит его сейчас только Палмер. «Оба непременно. Они уже едут сюда. В Дурбан, сэр Генри!» Хмыкнул Лайонел Палмер, зная, что все слова сейчас уже так, пустое сотрясение воздуха. Решения приняты, и нарушать свои планы хозяин пока что всего лишь маленького Наталя не намеревается. А приказ, который должен был прозвучать, он обязательно прозвучит. «Скоро встретятся с нашим отрядом!» который должен будет сопроводить таких важных сейчас гостей к вам, а от вас, как они думают, и к губернатору Капской колонии. Только Баркли их точно не дождется, и вы не желаете видеть их, кроме как уже мертвыми. Трагически погибшими в результате случайного нападения буров, Лайонел. Это важно. Весь мир театр. Отплюнулся очередной порцией яда порученец. О'Галлахан сумеет устроить правильное представление. Ему нужно знать лишь место и приблизительное время. Отдайте приказ, и все начнется. Начнется? И продолжится так, как вы того хотите. Да, я так хочу. Вот время, вот место. Лейтенант-губернатор подвинул в сторону порученца небольшой клочок бумаги. И предупреди этого американского головореза, чтобы не было никаких подозрительных моментов. Или не осталось вообще никого, кто мог бы сказать что-либо подозрительное. Париж стоит мессы, а Зулуленд небольшой жертвы. Часть Зулуленда, сэр Генри. Помню. Отмахнулся тот. Начинай, Лайонел. Не буду говорить тебе, как нужно делать то, что ты делать умеешь. Короткий кивок в знак согласия. И вот уже Палмер встает и идет к выходу из кабинета, не утруждая себя лишними словами. Человек, владеющий словом, но не нуждающийся в их излишнем количестве тогда, когда необходимо действовать. Звук закрывшейся двери как бы окончательно разделил время на «до» и «после». Генри Бульвер понимал, что эта граница может вознести его вверх, а может и обрушить, если не на самое дно, то очень близко. Ведь он, что ни говори, решился на проведение собственной политики, которая вполне могла войти в противоречие с пожеланиями не только Лондона, но и лично Ее Величества Королевы Виктории. Только и упустить шанс он не мог, просто не простил бы себе такого. Что давало смерть Мпанды и Качваю? Окончательную утрату управления Зулулендом. Раскол этого вроде как цельного, пусть и дикарского, государства на множество малых территорий, управляемых мелкими племенными царьками. Если в другое время кого-то из сыновей Кичваю или иного родственника и могли посадить на трон как малозависимую или там номинальную фигуру, то сейчас вряд ли. Буры Трансвааля и особенно их заокеанские советники хорошо знали свое дело, нанося удары не только по военной силе, но и по духу своих врагов. Точнее сказать, они выжигали этот самый дух до состояния невесомого пепла. Вбивали в сами души бесконечный страх перед белыми демонами. Уничтожали саму мысль о сопротивлении, неплохо зная особенности не то зулусов, не то всех дикарей в целом. Ну да, конечно. Американцы с их давним опытом держания в узде негров, они ведь и от держания тех в рабстве отказались, не из-за какого-то там просвещенного гуманизма, не под давлением извне. Просто сочли, что от негров на территории тогда еще конфедерации проблем гораздо больше, чем пользы. Вот и избавились от них, но с выгодой, банально продав их побежденным своим противникам, да за хорошую цену. И отказы со стороны Вашингтона тогда просто не принимались. Верно говорили древние, горе побежденным. Получалось, что буры действительно могли использовать смерть Инкоси в собственных целях, не дав Зулуленду вновь собраться в единое целое. И сам президент Трансвааля, получивший поддержку деньгами, товарами, добровольцами в большом количестве, мог с достаточной уверенностью смотреть в будущее, а еще привлекать в страну не просто переселенцев, но тех, кто отвечал представлениям буров, а близких им по духу людям. Это в довольно бедную, лишенную промышленности, выхода к морю и без просматриваемых перспектив республику. Мало кто был готов перебраться. Иное дело в обновляемый Трансвааль, поддерживаемый молодой, но богатой и хищной американской империей. Люди умеют видеть выгоду для себя самих. Может, часто не понимают, что именно приводит их к тому или иному решению, но вот принять его. А что взамен? На самом деле не так уж и много потребовали не то буры, не то, что гораздо вероятнее, стоящие за их спиной американцы. Часть того самого Зулуленда, еще несколько небольших кусков от бывших земель Гриква и иных дикарских и полудикарских племен. Это не представляло сложности, потому как ну какая ценность в этих участках земли? Сам Генри Бульвер ее не мог рассмотреть, хотя допускал, что у американцев есть на нее какие-то планы. Можно было бы тянуть время, чтобы успеть как следует исследовать столь интересные второй договаривающейся стороне участки. Однако, время играло отнюдь не на стороне лейтенант-губернатора Наталя. Причина? Если буры и их союзники еще пару-тройку месяцев продолжат добивать зулусов, тогда весь Зулуленд окажется под их властью и без каких-то там договоров с представителями Британии. И вот тогда в Лондоне начнут действовать, отправив сюда, в Южную Африку, полномочного представителя имеющего право приказывать и ему, и губернатору Капской колонии. Подобное Бульвер допустить не мог. Не хотел и не собирался. Выгодная позиция для переговоров. К огромному сожалению, она была не у него. Оставалось улыбаться, идти на некоторые уступки, но вместе с тем не допускать слишком уж выгодных для буров условий. К примеру, отказа от влияния на Оранжевую Республику, президент которой, Йоханнес Брандт, являлся договороспособным человеком и не имел желания становиться радикальным противником Британии. Чего уж говорить, если вспомнить, что он и родился в Кейптауне, и учился в Великобритании, да и потом вернулся в родной город, где работал адвокатом в Верховном суде, вплоть до позапрошлого года. С такой историей жизни, многочисленными связями и стойкими республиканскими идеалами, к нему можно и нужно было найти подход. Собственно, подход этот уже нашелся. Через масонские ложи, членом одной из которых довольно влиятельный, Брандт с давних пор состоял. И велись, пускай тайные, осторожные, находящиеся на начальном этапе, но переговоры. Имея такие возможности, Генри Бульвер ни за что не собирался отказываться от возможности влиять на Оранжевую. Вот и не отказался, хотя взамен пришлось немного уступить по зулусским территориям. Особо сильно лейтенант-губернатор не огорчался, считая сделку не самой выгодной из возможных, но и не столь плохой, с которой все равно готов был бы согласиться. Несколько дней, и вера в таланты Лайонела Палмера, воинские умения буров и их американских друзей, а также в собственную способность планировать поддерживала Генри Бульвера. Ждать оставалось совсем немного. Ждать такого выигрыша, о котором он еще пару лет назад и думать бы не осмелился. Сперва захватить большую часть Зулуленда, придавив мелких зулусских царьков, оставшихся без железной руки Инкоси. Затем год-два на начальное переваривание. А уж затем придет время и тому проекту, о котором так пекся сэр Джордж Грей. Проект-то хороший, и в его изначальном варианте Бульвера не устраивало единственное. Личность того, кто может стать вице-королем Южной Африки. Грей мог стать опасным конкурентом. А вот Генри Баркли – это даже не смешно. Зато сам Генри Бульвер осторожно, но улыбался, рассчитывая на будущее в ярких и, несомненно, мажорных тонах. Стэнли О'Галлахан знал свои как сильные, так и слабые стороны. Оттого и не пытался лезть туда, в чем понимал плохо, либо не понимал вообще. Это еще в старые времена бытия ганфайтером позволяло ему оставаться в живых. Да и потом, после своего неожиданного взлета, не исчезло. Нью-Йорк, граница с Мексикой, Гаити, теперь вот Трансвааль. Опытный наемник и головорез слишком привык выживать в самых опасных ситуациях. Находя среди множества возможных путей тот или те немногие, которые не вели к смерти. Вот и теперь он не собирался изменять своей давней привычке. Хочет лейтенант-губернатор Наталья договориться со своими вроде как противниками об уничтожении зулусских правителей, отца и сына? Хорошо. Желает сделать это чужими, то есть как бы бурскими руками? Тоже невелика сложность. По существу же это не более, чем обычная засада на дороге. Только людей больше как со стороны нападающих, так и со стороны тех, кого нужно уничтожить. Опыт ганфайтера и налетчика в этом только в помощь. Сами переговоры доверенного человека Генри Бульвера велись не с ним, а с Уэйдом Хэмптоном IV. О'Галлахан даже не собирался лезть в дела именно дипломатические, где первым делом требовалось умение не давить на переговорщика, а уступать в одном, чтобы выиграть в другом. Не лез, но присутствовал. Смотрел, слушал, иногда тихим голосом кое-что рекомендовал. Его пока еще молодой и местами излишне азартный товарищ, с которым они успели и под огнем побывать, вновь показал себя умеющим слушать. Не всегда соглашаться с услышанным, но и не отметать в сторону опыт человека, повидавшего не в пример больше. Хэмптон как посол Американской империи, О'Галлахан как советник по не самым приглядным делам. Неудивительно, что оба они знали всю суть той игры, которую вел в Трансваале Виктор Станич. Золото и алмазы, алмазы и золото, а также удобный путь для их вывоза отсюда. Именно ставка на эти два драгоценных ресурса оправдала бы любые, даже самые большие вложения в буров. Концессии на разработку недр, многочисленные выдаваемые Трансваалю кредиты на довольно выгодных условиях. начавшиеся поставки уже не только и не столько оружия, сколько станков, иного оборудования, в том числе для золотодобычи, и знание, где именно искать драгоценный металл, и еще более драгоценные кристаллы. Откуда знания? Все уже привыкли к тому, что семейство Станичей очень скрытное, но их знания редко когда оказываются обманом. Почти никогда не оказываются. Золото Аляски, нефть Техаса и иных мест. Другие вроде как неожиданные, зато оправдывающие себя сведения. Сейчас случилось то же самое. Только не выкуп земель у компании Гудзонова залива, а торг с доверенным лицом лейтенант-губернатора Наталя, желающего подмять под себя большую и лучшую, как он думал, часть зулусских земель, тем самым став более важным и значимым лицом. Стэнли не завидовал тому, что начнется с момента, когда сэр Генри Бульвер поймет, какие именно сокровища он уступил в неофициальном, но договоре с геополитическими противниками Великобритании. А ведь подсказка-то была, виднелась в не столь и далеком прошлом. Требовалось всего лишь внимательно изучать историю дипломатии, конфедерации и затем Американской империи. И тщательно изучать, с пониманием. Если же не смог изучить и сделать должные выводы, тогда, как говорил Станич, сам себе северный олень, с раскидистыми рогами и заместившимся утолщенной лобной костью мозгом. Нынешний министр тайной полиции вообще любил так вот выражаться, одновременно мудрено и в то же время ярко. Договоренности были достигнуты. Уэйт Хэмптон оказался ими доволен. Оставалось немногое. Уничтожить обоих зулусских инкоси и отряд сопровождения. Разумеется, время и место хозяин Наталя должен был сообщить через доверенных людей. Но ждать, что Хэмптон, что О'Галлахан, умели. Не любили, разумеется, но умели сдерживать порывы души. Дождались. Сперва предварительного согласия, после которого отряд О'Галлахана, буров поменьше, головорезов из числа диких побольше, из притории двинулся ближе к Наталю, дабы не требовалось изматывать людей и лошадей длинными переходами, когда станут известны место и время перехвата. Новые известия, теперь уже однозначно и четко дающие сведения о пути и численности противника. Мпанда и Кечвайо в окружении 200 воинов-зулусов, из числа тех, кому инкоси еще могли верить и кого не настигли бурские или американские пули. Полсотни британцев из числа войск колонии Наталь, исполняющие приказ своего лейтенант-губернатора и не знающие, даже не подозревающие о том, что их по существу списали как сопутствующие убытки. Ох и не зря порученец Генри Бульвера, капитан в отставке Лайонел Палмер, намекнул, что пославший его совсем не будет расстроен, если из числа попавших в засаду не уйдет вообще никто. Что думал об этом сам О'Галлахан? Ему было все равно. Он готов был прикончить хоть только негров, хоть всех сразу, вместе с англичанами. Первые вызывали у ганфайтера исключительно брезгливость. Вторых ему, как ирландцу, тоже любить было не за что. Однако проводимая империей политика требовала иного подхода, что в очередной раз подтвердил Уэйт Хэмптон. Не просто собственным мнением, а мнением старшего, не по возрасту, но по положению посланника в Трансваале. «Особенно беспокоиться за здоровье британцев не стоит», — заявил он тогда, обращаясь к Стэнли. «Но и стремиться их убить будет неправильным. Лучше всего окажется, если сперва перестреляете обе главные цели и часть их охраны, а затем предложите британским солдатам уйти. Вряд ли они захотят умереть». Но дать этим ниггерам шанс на жизнь. Но если найдутся упрямцы, это уже не наши проблемы, Стэнли. Политика. Она. Согласился сын калифорнийского губернатора. Живые англичане и мертвые негры. Это покажет, что мы готовы говорить с одними и не собираемся иметь ничего общего с теми, кто этого недостоин. И выставим политику королевы Виктории в дурном свете. Она не захочет или уже не сможет отказаться от заигрывания с дикарями. Ничему их прошлое не учит. Прошлое? Индийские сипаи с их восстанием и другие не такие известные. Они продолжают носиться с воспитанием и вооружением дикарей. И не совсем дикарей. Как дурак, нашедший страз и пытающийся продать как настоящий драгоценный камень. И очень обижающийся, когда покупать не хотят. О'Галлахан глупцом не был, потому понимал суть сказанного. Соглашался далеко не совсем, но осознавал, что не его это уровень. Политика государственного масштаба. Он привык исполнять заказы, то есть теперь уже поручения, да. зато исполнять умел хорошо, порой даже с фантазией. Вот как сейчас. Сейчас, да, зная даже не примерный, а точный маршрут. Имея сведения о времени, когда зулусско-британский отряд выдвинется из одного места и где примерно остановится на ночлег. Сложно было бы не суметь устроить засаду. Хотя даже не столько засаду, сколько ночное нападение на разбитый лагерь. Почти утреннее нападение, когда караульные с трудом сохраняют внимание, а предрассветная серость не препятствует нормальному прицеливанию. «Ваши люди очень незаметно передвигаются», — отметил Питер Хоффмайер, командир над входящими в отряд бурами. «Им словно сам сатана помогает, и сами они некоторые точно, как черти из ада». «Индейцы», — пожал плечами О'Галлахан. «Да и другие уже мало чем им уступают. Не все, а только у кого талант обнаружился». Бур только перекрестился, пробормотал молитву да сплюнул на землю, явно не будучи в восторге от таких вот союзников. Обращать на это внимание бывший ганфайтер не собирался. Знакомо, привычно, но по большому счету безвредно. Любить тех же чероки, чикаса и прочих семинолов-буров никто заставлять не собирался. Ну а привычка некоторых индейцев сохранять у себя на лицах боевую и довольно пугающую порой раскраску. У всех свои особенности. У них вот такие. Что нужно для того, чтобы посеять панику и предоставить окружающим лагерь стрелкам возможность отстреливать нужные цели? Как на птичьей охоте. Существовали разные способы, но О'Галлахан предпочитал использовать те, которые тут точно не ожидали. Магниевые бомбы, что при взрыве не должны были никого убивать. Зато давали ярчайшую вспышку, способную ослепить на некоторое время. Воздействие ожидалось сильное даже на более чем цивилизованных британцев, чего уж говорить про темных и суеверных зулусов. Часовые? А не было уже немалого числа часовых. Часть была прирезана дикими, другая часть получила свою порцию эфира из прижатой к лицу тряпки. И никакого шума, ничего не запланированного. Видимо, не ожидал никто подобного. Таких умелых и столь неощущаемых до последнего мгновения теней. Стэнли быстро взглянул на часы. Меньше минуты осталось до того мгновения, когда должны были быть брошены магниевые бомбы в немалом количестве. Считанные секунды и яркие вспышки, на которые он и смотреть не собирался, понимая, что в глазах после такого долго еще солнечные зайчики мельтешить станут. Было дело, попал раза два на учениях под подобное. До сих пор, иначе как словами непристойными, не вспоминалось. Суета. Начавшаяся стрельба куда-то не пойми куда. Многоголосые вопли и бегущие во все стороны негры в священном ужасе. И редкие, зато меткие выстрелы из винтовок, часть из которых были еще и с оптическим прицелом. Можно было не сомневаться. В этот день смерть соберет свою жатву, но жатву выборочную, ведь пули щадили британцев. Впрочем, некоторые получали по пуле в руку или там ногу. Раненые в большом числе заставляют отвлекаться на себя, окончательно подрывают боевой дух и заставляют как следует задуматься, при поступающем предложении договориться по-хорошему. «Два особо разукрашенных негра. Похоже, что наши цели», — произнес оказавшийся рядом Фрэнк Холтон. «Один из офицеров диких. Тут всего лишь один из добровольцев де юре, но такой же офицер де-факто». «Обоим головы прострелили. Точно не воскреснут». «Много осталось. Было сотни две, информаторы не соврали. Теперь меньше одной сотни, и все уменьшаются. Мечутся, как перепуганные куры». «Стреляют?» «Стреляют британцы», — возразил Холтон бывшему ганфайтеру. «У них-то первое замешательство прошло, хотя целиться после наших бомб нормально еще долго не смогут». «Пора поговорить. Рупор пусть передадут». «Рупор». По сути, жестяной конус, позволяющий хоть немного усилить собственный голос, тут же обнаружился. Ну а сам ганфайтер в отставке приготовился как следует понадрывать глотку. В попытках донести до без малого полусотни британских солдат простую истину о том, что лучше остаться живыми и относительно здоровыми, нежели помирать в попытках защитить каких-то глазадых дикарей. Переговоры, если их вообще можно было так назвать, продолжались не минуту и не две, а гораздо дольше. Выстрелы опять же порой звучали, только поражали они отнюдь не британцев, а оставшихся зулусов, что, как спугнутые тараканы, пытались разбежаться в разные стороны. Только вот никак у них это не получалось. Трупы бегать не могут, а их воскрешение из мертвых разве что в сказках и некоторых священных книгах описано. О'Галлахан не удивился, когда спустя минуту, этак 10, что стоило ему чуть ли не сорванного голоса, командующий британцами офицер, капитан Гарольд Лэнгли, все же решился. Нет, не сразу выдать на расправу остатки зулусов, но хотя бы провести нормальные переговоры. То есть не на расстоянии, а подойдя к своим противникам в сопровождении одного из своих солдат. Вид у капитана Лэнгли был довольно потрепанным. Лицо периодически дергалось, он слишком часто моргал. Сомнительно, что офицер раньше страдал всем этим. А вот последствия случившегося поблизости взрыва магниевой бомбы. Это да, это вероятно. С другой стороны, Брит мог сказать спасибо уже за то, что для них выделили несмертельные бомбы. А вот такие, выводящие из строя, но лишь временно. «Вы должны понимать, капитан, мы можем перестрелять ваших солдат и при этом не понесем особых потерь». В очередной раз, пускай иными словами, доносил О'Галлахан простую истину до британца. «Но зачем нам убивать вас и терять своих, если все необходимое? Это убедиться, что мпанды с Кечвайо мертвы. Да их сопровождающие из числа сколь-либо важных также больше не доставят неприятностей Трансваалю». «Я получил приказ, мистер О'Галлахан, мистер Хоффмайер», цедил сквозь зубы Лэнгли, хотя во взгляде и явственно читалось понимание безнадежности ситуации. Хотя, наверняка то, на что он рассчитывал, тянуть время. Вдруг случится чудо, и поблизости окажется достаточно большой отряд колониальных войск. Пустые надежды. Лейтенант-губернатор Наталья ни за что не позволил бы рухнуть собственным замыслом из-за подобного рода накладки. «Приказ, который невозможно исполнить, капитан», — давил на больную мозоль американец. «Вы способны лишь умереть, пытаясь его исполнить. В других случаях это было бы даже правильно. Честь мундира и доброе имя рода бывают гораздо дороже. Но здесь... Но сейчас. Ради кого умирать собрались? Ради зулусов? И если вы на это готовы, то как насчет ваших солдат, сержантов, лейтенанта?» «Мы можем постараться задержать вашу... банду?» Саркастически хмыкнул тот, кто раньше действительно промышлял, помимо прочего, грабежами на большой дороге. «Нет, бандой нас назвать вы не сможете. Трансваль официально воюет с Зулулендом. Тут отнюдь не земли британской колонии Наталь, хотя они и рядом. Вы же, капитан, оказались сопровождающим врагов Трансвааля, а значит, мы по всем правилам можем... Да все можем, и никто из умных людей нас ни в чем не обвинит». «Ваш отряд?» «Так звучит лучше и верно. Наш отряд справится с остатками сопротивления совсем скоро. Вам просто не успеют прийти на помощь. Вот, посмотрите на готовые открыть огонь пулеметы. 4 пулемета способны изрешетить тут всех. Мы просто не хотим, чтобы рядом лежали тела местных дикарей и европейцев. Если этого можно избежать. Жест доброй воли, гуманизм, милосердие. Да называйте как хотите. Мы не требуем даже благодарности». «Тогда зачем?» «Мы воюем по своим правилам, капитан Лэнгли. А для джентльмена, если есть возможность не замарать душу чем-то неприятным, то это стоит некоторых усилий. Их мы сейчас и прикладываем, пытаясь втолковать вам, что ваша смерть будет бессмысленной, а вот жизнь окажется правильным выбором». Стэнли упорно, с полной уверенностью в своих словах, додавливал капитана Лэнгли. Очень уж удачная позиция для переговоров была у него, и чересчур зыбкая у британца. Умирать ради не пойми кого и чего, с одной стороны, и возможность вырваться из смертельной ловушки с другой. Понятно, что капитан уже и сам начинал искать тот путь, который не просто позволял бы выжить, но и мог смягчить те неприятности, которые наверняка обрушатся на него в ближайшем будущем. «Если мы уйдем, сдав оружие...» «Оружие при вас. Да все при вас. Можете даже тела этих зулусских царьков с собой взять, если не боитесь, что они по дороге вонять начнут. Нам достаточно того, что их не стало, что мы убедились в смерти тех, кто доставлял Трансваалю слишком много неприятностей. Решайтесь же, капитан, а то пулеметные расчеты могут начать нервничать». Все. По тяжелому вздоху и опустившемуся вниз взгляду Лэнгли стало понятно. Британец сдался. Готов был принять выдвинутые ему условия, к слову, очень выгодные, по любым представлениям. Что же до оставшихся зулусов? Их и так осталось совсем немного. потому как особо меткие стрелки так и продолжали при появлении особо черномазой цели упражняться в высокохудожественной стрельбе. Итог впечатлял. Оказалось, как Мпанде, так и Кичвайо уже были застрелены. Первый чуть ли не в самом начале обстрела, один из особо из украшенных негров. Второй совсем недавно, как раз во время переговоров, попытался было улизнуть под прикрытием десятка воинов-охранников, что не просто из одного племени, но еще и какими-никакими родственными узами связанными. Только далеко не убежал. И по выражению того же Станича, так и умер на бегу, сильно уставшим. Добив остатки зулусов, британцам оказать помощь раненым и убраться во свояси не мешали. К слову сказать, те вовсе не собирались тащить с собой зулусские трупы. О'Галлахан, что логично, тоже этого делать не намеревался. А вот содрать разного рода регалии правителей и вообще все, могущее оказаться полезным, это совсем другое дело. Ценность-то не финансовая, а символическая. Далеко не всякая война оканчивается даже не пленением, а уничтожением правителей противника. Однако война Трансвааля с Зулулендом, судя по всему, закончилась по факту именно в этот день. Все последующее – это уже установление контроля над территориями, которые Трансвааль должен будет занять. Что до тех, которые хочет подобрать под себя лейтенант-губернатор Наталя, тут уже его личные проблемы. Буров они, если и будут волновать, то лишь косвенным образом. Очень-очень косвенным.